Через открытое окно в комнату вливалась дневная жара. Кароль сжала ему руку, но он не в силах выносить этот телесный контакт, легко отстранился. Догадывалась ли она, что он чувствует? На губах Кароль появилась грустная улыбка. «Париж и правда невозможен в июле», — проговорила она. «Ждать осталось недолго. Ты полагаешь, до 4 августа, еще почти 3 недели, а потом еще и Югославия. Не слишком отрадная перспектива?» «Ничего не могу поделать, Кароль. Я обязательно должен быть по делам в Загребе». «А что, если мы для начала отправимся на юг? Провести 2 недели в Канне было бы замечательно. Уверена, ты смог бы все уладить, повесив дела на Блондо». «Блондо, Блондо», — буркнул с раздражением Филипп. «Текущие дела он еще потянет, но в остальном...» Сказав это, Филипп взглянул на жену, и внезапно в предложении Кароль, отвергнутом им по причине абсурдности, ему почудилось спасение. Солнце и море рассеют тьму в его душе. Не в Париже, населенном воспоминаниями, а там, на ярком свету лета, он обретет равновесие. Один тот факт, что его заинтересовал этот план, был признаком выздоровления. Филипп уже думал о выборе гостиницы, о билетах на самолет, о покупках, которые необходимо сделать. «Если бы не дело, мисс Акбулле», — сказал он. «Ладно, я пройдусь по нему с Блондо. Возможно, если я оставлю точные инструкции...» «Вот увидишь, как нам хорошо будет в Канне», — пообещала Кароль. Наверняка она тоже думала об этой поездке как о лечении. Они были больны одной болезнью, хоть и не осмелились в том друг другу признаться. Филипп мягко взял руку жены, поднес к губам, поцеловал. Рука была теплой и гладкой, но в ней не было тайны. «Скоро все это изменится», — сказал он себе. «Скоро я стану прежним». Мягкий, размеренный рокот волн и вечное синева неба расслабляли мозг, подобно повторенной бесчетное число раз молитве. Филипп лежал на пляже, голова под зонтиком, торс и ноги выставлены под палящее солнце. Он пребывал в состоянии животного оцепенения, медленно, но верно перетекавшего в отвращение. А в 2 шагах от него лежала Кароль, почти целиком обнаженная, намазанная кремом для загара. Она замерла в неподвижности на узком матрасе, прикрытом белым махровым полотенцем. К счастью, на этом роскошном гостиничном пляже все посетители принадлежали к высшему обществу и умели хранить тайны. За неделю, проведенную в Канне, Филипп отлично изучил привычки и телосложение каждого. По сути своей, эта роскошная жизнь была однообразна и скучна. Пляж, купание в море, солнечные ванны, овощные и фруктовые салаты на обед, розовое вино, послеобеденная сиеста, концерты в Палм-Бич, аперитив время от времени на яхте в открытом море или вблизи какого-нибудь острова, дорогие рестораны на манер провансальской харчевни, зубатка под фенхелем, уха по-домашнему, омар по-американски, чересчур сдобренный вином и бесконечные жаркие ночи. Филипп мог спать, только приняв снотворное. Причем приходилось все время менять препараты. Утром у него постоянно была тяжела голова и отвратительный вкус во рту. А вот Кароль, судя по всему, наслаждалась отдыхом. Она очень похорошела. Загар подчеркивал тонкость ее черт, гладкость кожи. Филипп же краснел от солнца и толстел от ресторанной еды. Ему было плевать на жалкую благопристойность.